Глава 9. «Ну, женщина, — сказал Медоуз, садясь за стол. — Вы как считаете, Джон? Ручаюсь, Кэрри не фантазирует. — Согласен, — сказал Реник. — У нас есть и второй свидетель. Кэрби тоже заявил, что парень был высокий и крупный. Кое-что мы уже знаем. Преступник — мужчина ростом около 6 футов, при весе 180 фунтов. Он носит темный спортивный костюм с карманом на животе, ходит без шляпы, курит сигареты Лакки. Его автомобиль неисправен. Словесный портрет почти готов. Внезапно он повернулся ко мне. «Ты сколько весишь, Хэрри?» «Кажется, примерно 190 фунтов», — быстро ответил я. «При чем тут мой вес?» «А у меня появилась идея. Кэрри отметил, что телосложение и рост у тебя такие же, как у похитителя. Мы зачерним лицо на твоей фотографии и опубликуем ее в газетах. Вдруг кто-нибудь из читателей видел похожего человека в Лоун-Бэй или около хижины пиратов?» Он посмотрел на Медоуза. «Что вы на это скажете?» «Превосходная идея», — с воодушевлением произнес Медоуз. «Мы поступим еще хитрее». Он вызвал свою секретаршу. «Мисс Лэхэм, сходите в магазин и купите для мистера Барбера темно-коричневый спортивный костюм с карманом на животе. Только побыстрее». Мисс Лэхэм посмотрела на меня, кивнула и вышла из кабинета. «Пока мы ждем, Джон, раздобудьте мне список пассажиров. Мне нужны фамилии людей, которые вылетели в интервале времени от 10:30 до полуночи». Он снова повернулся ко мне. «А как насчет того, чтобы написать обо мне статейку? О моих увлечениях? О семье? Не мне вас учить. Постарайтесь пристроить ее в «Таймс» или «Ньюсуик». Закрыв за собой дверь моего кабинета, я сел за стол. Силы покинули меня. Я чувствовал, что угодил в ловушку. Намерение Реника опубликовать фотографию представляло для меня опасность. Хотя я был уверен в том, что меня не видели около хижины пиратов, опыт журналиста подсказывал мне, кто-то, незамеченный мною, мог запомнить мою фигуру. То же самое в Лоун-Бэй. Я совершил глупость, появившись в переполненном зале вылета с чемоданом Одетты. Меня могли узнать по фотографии. Но больше всего я беспокоился из-за тела Одетты. Необходимо избавиться от него этой же ночью. Больше держать его в гараже нельзя. Придется взять машину на прокат. Я вспомнил о том, что денег почти не осталось, и почувствовал себя еще хуже. Придется пойти в гараж и уговорить хозяина предоставить мне автомобиль без внесения обычного в таких случаях задатка. У меня оставалось $2, а сколько было у Нины, я не знал. Заработную плату я мог получить лишь в конце недели. Раздобыв автомобиль, я должен был переложить труп в него. Как сделать это, не рискуя попасть на глаза Нине? Дождусь момента, когда она ляжет спать. Скажу ей, что задерживаюсь на работе, она уснет, и тогда я открою гараж. А вдруг меня заметит какой-нибудь полицейский, ведущий розыск Одетты? От одной мысли о такой возможности мне стало не по себе. Больше я не мог позволить себе думать об этом. Телефон звонил беспрестанно. Я должен был подготовить статью о Медоузе. Когда я дописывал ее, мисс Лэхэм принесла костюм. Следом за ней в кабинет вошел Реник. Увидев костюм, я внутренне содрогнулся. У меня был точно такой. Я приобрел его вскоре после выхода из тюрьмы. Когда мисс Лэхэм удалилась, Реник сказал: «Хэрри, переоденься. Фотограф ждет. Мы хотим опубликовать снимок в ближайших выпусках». Я надел костюм и направился с Реником к полицейскому фотографу.

произнес толстяк. «У нас еще половина улицы не проверена, а время позднее». Джо будто и не слышал его слов. «Я понял, что отвязаться от него будет непросто». «Я открою багажник», — сказал он, и оглядел гараж. Он заметил монтировку и взял ее в руки. «Постойте», — сказал я и встал перед багажником. «Не смейте портить мой автомобиль. Посмотрите». Я протянул ему свое удостоверение. Он посмотрел на карточку, не дотрагиваясь до нее. «Ну и что?» Он нетерпеливо помахал монтировкой. «Мне нет дела до того, кто вы такой. Я получил приказ проверить все машины на этой улице, и я его выполню». Я посмотрел на Нину. «На улице стоит полицейский. Позови его». Нина выбежала из гаража, и Джо разъяренно заявил: «Плевал я на полицейского. Я вскрою багажник. Отойдите». Я не сдвинулся с места. «Вы не имеете права ломать мой автомобиль. Завтра утром я открою багажник ключом». Мы долго смотрели друг на друга. Потом он отложил монтировку в сторону. «Ну что ж, вы сами напросились. Иди сюда, Хэнк, подвинем этого типа. Я открою багажник». «Послушай, Джо, — неуверенно сказал толстяк, — ну не стоит так усердствовать. Дождемся полицейского». «Я исполняю приказ», — сказал второй солдат и посмотрел на меня. «Вы сами отойдете? Или вам помочь?» «Угодите под трибунал, солдат», — сказал я. «Устроите драку, пожалеете?» Джо взглянул на Хэнк. «Давай подвинем этого парня. Если он схлопочет, то сам будет виноват», — сказал темноволосый и шагнул ко мне. В этот момент к гаражу подошли Нина и один из двух полицейских, которых я видел на улице. «Что тут происходит?» — спросил полицейский. «Я хочу осмотреть багажник», — сказал Джо. «У этого человека нет ключа. Я получил приказ. Надо взломать крышку, а он не дает». «Где ключи?» — спросил полицейский. «В мастерской. Я заказал дупликат». Он уставился на меня и почесал свою круглую башку толстым пальцем. «В какой мастерской?» У меня был готов ответ на этот вопрос. «Не знаю, я отдал его моей секретарше». Я протянул ему свое удостоверение. «Я работаю у окружного прокурора. Ключ будет готов завтра утром. Тогда я с радостью открою багажник. Там ничего нет, но я сделаю это, чтобы порадовать нашего друга. А сейчас не позволю портить автомобиль». Полицейский изучил удостоверение и хмуро посмотрел на Джо. «Послушайте, солдат, не горячитесь», — сказал он. «Мы знаем этого джентльмена. Зря вы волнуетесь». Джо пожал плечами. Лицо его приобрело еще более враждебное выражение. «Мне безразлично, кто он такой. Я получил приказ, и я его выполню». «Если вы сломаете этот замок, солдат, — сказал полицейский, — вам придется потом платить». «Хорошо, я заплачу, — сказал Джо. — Все равно открою». Полицейский повернулся ко мне. «Вас это устроит, мистер Барбер?» «Пусть ломает, он заплатит». Я еле дышал. «Нет, не устроит, — сказал я. — Машина старая. Такого замка мне не достать. Коробка передач не работает. Автомобиль стоит в гараже уже 2 дня. Если вы мне не верите, попробуйте на нем поехать». «Да?» — сказал Джо. «А как я заведу мотор без ключа? Отойдите, я вскрываю багажник». Он схватил монтировку. Я остался стоять на прежнем месте. «Договоримся так», — сказал я. «Сейчас я звоню лейтенанту Реннику. Если он даст добро, солдат может открывать багажник». Лицо полицейского посветлело. «Это идея! Только я сам побеседую с лейтенантом». Джо в бешенстве отшвырнул монтировку. «С полицией каши не сваришь!» Голос его был полон презрения. «Вы как хотите, а я позвоню своему командиру. Не думайте, что последнее слово останется за вами. Пойдем отсюда, Хэнк. Солдаты ушли. Полицейский проводил их смущенным взглядом. Юнцы, зло сказал он. Вобьют себе что-то в голову, и все тут. Спасибо, сказал я и снова задышал. Черт-то с два я позволил бы им ломать мою машину. А вы правы, мистер Барбер. Он отдал честь Нине и удалился. Да, сказала Нина. Этот маленький мне сразу не понравился. Я быстро поняла, что с ним хлопот не оберешься. Я закрыл ворота гаража. Мы прошли в дом. Что происходит, Хэри? Люди думают, что девушка убита. Все говорят о ней. Что происходит? Спросила Нина в гостиной. Не знаю, дай мне выпить. Ладно, я вымотался за день. Я снял пиджак и бросил его на диван. Затем сел в кресло и ослабил галстук. Нина смешала виски с содовой. Что будем делать с машиной? Придется обождать, сейчас у нас нет денег на новую коробку. Она поднесла бокал. Сигарет хочешь? Да. Нина дала мне сигарету. Зажигалка в кармане. Она взяла мой пиджак и сунула руку в один из карманов. Моя голова отключилась. Я привык к тому, что жена ухаживает за мной. Хэри! Ее голос вывел меня из транса. Она держала в руке два комплекта ключей, свой и мой. У меня пересохло во рту. Она уставилась на меня. «Хэри!» Мы долго глядели друг на друга. Бокал виски выскользнул из моих пальцев и разбился вдребезги о паркет.